Prosti mi Bože, ako iskaš. Prosti mi Bože, aš te molja. Prosti mi Bože, ako možeš. Naznaječe, ne prostimo. смея. Прости ми, Боже, ако искаш, прости ми, Боже, аз те моля. Прости ми, Боже, ако можеш, но знай, че непростимо. Прости ми, Боже, ако искаш, прости ми, Боже, аз те моля. Прости ми, Боже, ако можеш, но знай, че непростимо.